Глава 28. Я не могла перестать смотреть на фотографии. Они были сделаны у озера в той поездке на природу. На них мы обнимаемся, целуемся, но фото довольно смазаны, потому что снимали ночью и издалека. Максим прислал мне смс-ку. Разберемся. И смайлик, подмигивающий. Кажется, он не злится после того, что случилось пару часов назад. Зато я злилась. Ужасно злилась на себя. Повела себя как идиотка. Это при том, что годами я пыталась справиться с собой и низкой самооценкой. И к чему это привело? Я так боюсь потерять Максима, что отталкиваю его снова и снова. И если я не перестану, в конце концов, потеряю его. Я решительно поднялась с кровати, на которой лежала уже пару часов, занимаясь саможалением. Сколько можно в самом-то деле? Подошла к зеркалу и попыталась оценить себя непредвзято. Ну, обычная девушка. А если... Я улыбнулась своему отражению. И сразу оно как-то преобразилось. Я никогда не улыбалась, смотря в зеркало. Выискивание недостатков улыбку не вызывает. Смотрела всегда с хмурым лицом и, конечно, не видела ничего положительного. «Ты ведь все испортишь, если продолжишь в том же духе», — сказала я своему отражению. «Максиму ты нравишься, он не слепой, он видит, что ты полненькая. Но его все устраивает, это важнее всего». Спать я легла, вдохновленная на борьбу. Завтра в универе придется столкнуться с жестоким миром, но я готова. В конце концов, справлялась как-то уже не один год. Наконец-то я почувствовала себя той самой Ангелиной, которая была до всех этих событий. Главное теперь — сохранить этот настрой. Утром я встала пораньше, нарочно не стала смотреть комментарии в социальных сетях, даже к телефону не прикоснулась. Быстренько оделась, позавтракала и вышла из квартиры. Когда двери лифта открылись, я чуть было страдальчески не простонала в голос. Рома с пакетом мусора смотрел на меня крайне настороженно. «Интересно, он думает, что я не поеду?» «Ошибается». Я решительно вошла в лифт, грубо нажала кнопку. «Привет, соседка». «Если ты думаешь, что эти фотки что-то изменят, то ошибаешься», – перебила я. Легко было сложить 2 и 2. Фотографии были сделаны в лесу. А кто был там тогда? Рома с Никой. Что мешало ему потом вернуться и сфоткать нас? «Что? Ты думаешь, это я их выложил?» «Это очевидно». «Зачем мне это? Я же понимаю, что моего лучшего друга уволят». «Ну, логично. Друг из него неплохой все-таки». «Ты же хочешь, чтобы мы с Максимом расстались?» «Да какая разница?» – нахмурился он. «Гель, какая разница, кто что думает, что хочет? Пока только ты сама разрушаешь ваши отношения. Макс думает, что делает что-то не так, расстраивается, не понимает, что именно. Если ты не начнешь ему доверять, потеряешь его так же, как это сделала моя сестричка». «Да, неприятно это признавать, но он прав. Кто бы ни выложил эти фотографии, это уже не важно. Сейчас главное разобраться с последствиями». «Что планируешь делать, кстати?» — поинтересовался Рома, смягчив тон. «Поговорю с Максимом для начала». Лифт приехал на 1-й этаж, и мы пошли к выходу из подъезда. «Он очень любит свою работу. Надо придумать, как ее сохранить». «Вы просто взорвали интернет. Ну, по крайней мере, для тех, кто учится в нашем универе». Рома тоже закончил этот же университет. Пошел учиться туда же, куда и Максим, правда, на другой факультет. «Читала, что про вас пишут?» «Не читала и не хочу», — ответила я. Мы вышли на улицу. «Ты прав. Какая разница? Пусть пишут, что хотят». «Ты почитай. Помимо ожидаемой грязи, там полно поддерживающих комментов. Ладно, соседка, пока и удачи». Он свернул к мусорным бакам. Я пошла дальше, к метро. Очень хотелось проверить, правду ли сказал Рома, но я искренне боялась, что вся моя решительность растает. Но мне уже очень надоело бояться. Так что я достала телефон из сумки и открыла сообщество в социальной сети, в котором обсуждались все сплетни нашего универа. Конечно, наши с Максимом фотографии были хитом, сенсацией. И горячо обсуждались любителями заняться чем угодно, лишь бы не учебой. И, конечно, были те, кто возмущался тем фактом, что такой спортивный, красивый парень встречается с толстухой вроде меня. Но неожиданно таких оказалось меньшинство. Очень много кто писал, что тот, кто выложил фотки, поступил некрасиво и вообще Это не наше дело, кто с кем встречается. А один парень вообще написал. Ангелина крутая, понимаю его. И это после всех тех дней, когда я боялась не пойми чего? Был комментарий и от Андрюши, в котором он сравнивал меня и со свиньей, и с коровой, и со всей остальной сельской промышленностью. И возмущался, как вообще со мной можно встречаться. У меня назрел резонный вопрос. Почему я на протяжении многих лет выбирала верить этому придурку, не поддерживающим подругам, не любящим родителям, не самой себе, в конце концов? Он мне еще со школьной скамьи внушал, что со мной что-то не так. Зачем только я его слушала? Когда я шла по коридорам универа, все глазели на меня куда сильнее, чем обычно. Перешептывались, но я не прислушивалась. Я хотела увидеть Максима, успокоить его немного и извиниться за свое вчерашнее поведение. Я специально пришла немного раньше, за полчаса до начала пары, но часть моих одногруппниц уже преданно сидели у раздевалки и ждали, когда их запустят переодеваться. Собравшись с духом, я пошла мимо них, направляясь в спортзал, чтобы оттуда войти в тренерскую. Максим обычно приходил пораньше и там готовился к началу пары. «Геля, ты что, замутила с физруком?» – позвала меня Светка. «А хотя бы сказать не могла? Я бы не ходила тогда на эту физру дурацкую, раз он занят уже!» «Фига себе она дает!» – поддержала другая моя одногруппница Маша. «Хотя от нее и следовало чего-то такого ожидать. Она же ненормальная у нас». «Почему она?» – сокрушалась Юля. «Почему не я? Ему, походу, пышки нравятся. То-то я думаю, почему он после того, как я на диету села, вообще прекратил меня замечать?» Я не стала отвечать и просто пошла своей дорогой. Мне не было до них никакого дела. Наконец-то.